Глава 14. Point of view. Мия. Неделю спустя. После съемок у Бобби Оушена я снова стала на расхват. Как и беда никогда не приходит в одиночестве, так и успех зачастую приносит все новые и новые плоды. Сегодня утром Эшли обрадовала, что несколько крупных брендов предлагают мне долгоиграющие контракты без всяких проб и кастингов. Оказывается, после съемок в Мексике Бобби выложил в Инстаграме нашу совместную фотографию, подписав снимок «Я и моя новая муза». В голове вспышкой пронесся вопрос. Интересно, сколько этот придурок ему заплатил? Тяжело вздохнула, ощутив покалывание внизу живота. Черт, стоило только мысленно перенестись на несколько дней назад, как между ног все начинало сжиматься в тугую пружину. Демиан, охо! Одно его имя уже не сулило ничего хорошего. Но даже сейчас, когда, казалось бы, все стало лучше, чем прежде, никак не могла вернуть себе состояние гармонии и счастья. Сидела в шикарно обставленной спальне дома Джона и нервно покусывала подушечку указательного пальца, чувствуя себя маленькой провинившейся девочкой. Джон возвращался из командировки сегодня вечером, а через неделю был канун Рождества. И в прошлом году в эти дни мы вместе наряжали елку, украшали квартиру, катались на коньках в Центральном парке. А теперь мне совершенно ничего этого не хотелось. На душе скребли кошки, и я понятия не имела, как посмотреть ему в глаза. Если прошлые наши моменты с Демианом можно было отнести к насильственным действиям со стороны неуравновешенного психопата, то в этот раз все было иначе. Я сама хотела его. Хотела так, как ни одного мужчину в жизни. И теперь в голове не укладывалось, как мне обойтись без его лукавого прищура, сильных рук и наглой стальной хватки. Он чувствовал меня как женщину, но я прекрасно знала, что для меня это не просто секс. Мы понимали друг друга без слов с самого детства, и теперь маленький тлеющий костерок воспоминаний разросся в настоящий пожар. «Привет, сладкая! Папочка вернулся!» — вздрогнула, ощутив спазм в горле. Джон смял меня в своих объятиях и повалил на кровать. От него пахло дорогим парфюмом и лосьоном после бритья. Когда-то мне нравился источаемый им запах спокойной роскоши и уверенности, а теперь чуть не вырвало. Закрыла глаза, до боли стиснув зубы. «Малышка, безумно соскучился. Ты у меня самая вкусная. Ну-ка, иди сюда, сделаю, как ты любишь». «Джон, нет, погоди». Резко оттолкнула мужчину, ощутив, как по телу стремительно разливается паника. «Да что такое, мать твою? Мы не виделись 10 дней, и ты снова отталкиваешь меня. Что происходит, Мия?» Хозяин дома грубо сжал пальцами мой подбородок и надавил на него с такой силой, что я вскрикнула. «Отпусти! Синяк останется! Завтра фотосессия!» Пихнула его в грудь, нащупав в душе какую-то безумную решительность. «А мне плевать. Если не дашь прямо сейчас, то будешь с головы до пят покрыта синяками. Лучше не зли меня, Мия. Вспомни, как ты всегда тепло встречала меня из командировок. Ну-ка иди сюда, поработай ртом, девочка. Давай-давай. Я соскучился по твоим пухлым губам». Он властно схватил меня за волосы и одним рывком усадил перед собой на колени. «Оставь меня в покое!» От ярости и унижения по щекам покатились слезы, застилая все вокруг. Сжалась в комок на полу и задрожала всем телом, закрыв лицо ладонями. Не могла идти против своей воли. Не хотела всего этого. Не могла переступить через себя. Я просто не могла. «Мия, да что с тобой творится?» Джон, продолжая нависать надо мной, словно непоколебимая скала, заехал ногой по бедру, отчего, потеряв равновесие, я повалилась на бок, ощутив ноющую боль в пояснице. «Придешь в себя до вечера. За ужином серьезно поговорим. Если ты еще раз мне откажешь, я буду просто брать тебя силой. Поняла?» Не в состоянии ответить ничего вразумительного, качнула головой, почувствовав дикую слабость в каждой клеточке тела и полное душевное опустошение. Хотелось уснуть и больше не просыпаться. Когда он скрылся за дверью, я отчетливо поняла, что буду ужинать сегодня где угодно, но только не в этом доме и не в компании этого мужчины. Point of view. Демиан. Я молотил грушу с такой безумной силой и короткой амплитудой движений, что уже не чувствовал пальцев под перчатками. Хотя мне нужно было добиться другого эффекта. Не слышать своего долбанного кровоточащего сердца. Унять это ноющее бесхребетное существо, которое изо дня в день сводило с ума своим душераздирающим писком. Она попросила больше не беспокоить. Да я и сам не собирался этого делать. Но вот ведь незадача. Еле удерживал себя, чтобы не броситься к ее ногам. Давно выяснил адрес дома, в котором она проживала с этим старпером. Знал наизусть телефон и начинал каждое свое утро с того, что заходил на сайт агентства, читая последние новости из жизни моделей. Радовался, когда видел какие-то упоминания о своей маленькой дерзкой девчонке. Сначала казалось, что это просто потребность тела, что мне всего лишь понравилось не трахаться и хочется еще наслаждаться нашей игрой. Но теперь, битый час тренируясь на ринге, готовясь к завтрашнему важному бою, я по-настоящему сходил с ума от ревности, когда представлял, что после моих жарких поцелуев ее будет ублажать этот старый урод. «Нет, Мия, нет! Нет, нет, ты моя!» — орала, сбивая мешок с песком, представляя, что это рожа ее мужика. «Эй, Дэм, не перестарайся, побереги силы на завтрашний бой!» Он невероятно опытный соперник, хитрый, сначала ведет себя так, что ослаб, а потом, стоит тебе отвлечься, набрасывается схваткой питбуля. «Так как там распределились ставки?» – спросил, переводя взгляд на Конора, одного из организаторов подпольных боев без правил. «В тебя особо не верят, братишка», – двухметровый здоровяк заржал, подмигнув подбитым глазом. «Вот суки!» – раздраженно сплюнул прямо на ринг. «Надеру зад этому ублюдку и покажу им всем!» «Давай-давай, я поставил на тебя, Дэм! Не подведи!» Перелез через эластичные канаты, в несколько шагов преодолев расстояние до раздевалки. В душ идти было лень. Все равно, несмотря на завтрашний бой, хотел весь вечер бухать дома за просмотром какого-нибудь милого сериальчика типа «Декстер», планируя убийство мужика Мии. Переодевшись в свои спортивные шмотки, накинул куртку и пулей вылетел из спорткомплекса. Уже начинало смеркаться, а на улице совершенно неожиданно выпал небольшой снег. Все-таки зима добралась и до Нью-Йорка, хотя до моей души она добралась гораздо раньше. Выехал на центральную магистраль, повернув в противоположную сторону от дома. Я хотя бы раз в день ездил этим маршрутом. Вот и сегодня никак не мог лишить себя мазохистского кайфа осуществить задуманное. Минут через 10, когда уже окончательно стемнело, остановился на светофоре напротив стильного особняка в фешенебельном районе Ист-Виллидж. Я даже не надеялся ее увидеть. Просто хотел. Черт, да чего я, блядь, хотел? Как сумасшедший фанат потереться возле ее дома, а потом анонировать под душем, вспоминая особо яркие моменты нашей последней встречи. Да, именно таким и был мой гениальный план. В этот момент вдруг ощутил нехватку кислорода в легких. Стройная блондинка в светлом кашемировом пальто вышла из калитки и быстрой уверенной походкой пошла по тротуару. Это была она, Мия Саммерс. Я знал, что не должен этого делать, но тело резко дернулось, прежде чем мозг успел обдумать. До зеленого сигнала светофора оставалось секунд 5, и я, быстро миновав пассажирское сиденье, авто вылетел на улицу. В несколько шагов преодолел разделяющее нас расстояние, а потом резко вцепился в запястье блондинки. Потянул ее за собой на проезжую часть. «Демиан, ты? Ты рехнулся?» Зеленые глаза округлились, посылая на меня шокированный взгляд. Мия дернулась, пытаясь вырваться из капкана моих рук, но я оказался проворнее. Уже через секунду под оглушительные сигналы проезжающих мимо машин быстро запихнул ее на пассажирское сиденье, а сам занял водительское место. «Что ты творишь? Ты в своем уме? Больной!» — орала мне в ухо, когда машина молниеносно сорвалась с места, и мы помчались в сторону Бруклинского моста, маневрируя между сотнями других машин. «Да остановись ты, придурок! Я же сказала, что все кончено! Чего тебе еще от меня надо?» Отчаянно крутанула головой так, что светлые локоны подпрыгнули, рассыпаясь по плечам. Врубил стереосистему на полную катушку, заглушив ее крики и протесты. Плевать на все, она снова попалась, в мой плен. Самая желанная пленница. Моя, моя, моя. Отчаяние смешивалось с одержимой потребностью обладать. Прямо сейчас, в данную гребаную минуту. Мия раззадоривала своим недовольным презрительным выражением лица, и мне хотелось сбить с него всю спесь. Мне хотелось ее до дрожи в коленях. Не знаю, сколько прошло времени, когда остановил машину в каком-то захолустном дворе на выезде из города. Не раздумывая ни секунды, сгреб ее в охапку, перетаскивая себе на колени. «Демиан, ну что ты творишь?» – тихо шептала, утопая пальцы в моих волосах. Закрыл глаза, сжав челюсти, словно лютый зверь, угодивший в капкан, а потом уткнулся губами в ее тонкую шею и прерывисто сказал: «Я сам тебя похитил», но снова угодил в плен. Мы оба тяжело дышали, переплетая наши судорожные вздохи. «Прекрати, я все уже сказала тебе по телефону. Завтра у меня сложный бой. Возможно, мне отобьют все органы, а может и вовсе убьют. Так вот знай, мое предсмертное желание – это ты. Услышать, как ты стонешь мое имя. Вдруг это последняя наша встреча. Маленькая». Point of view. Мия. «Умеешь ты пудрить девчонкам мозги?» Не в силах сдержать улыбки, продолжила гладить Демиана по волосам. «Я помогу тебе перелезть на заднее сиденье», – прошептал, лаская языком обнаженный участок кожи на шее. «Нет, ты сделаешь кое-что другое». Обдав мужчину хитрым взглядом, слегка прищурилась, пытаясь унять обуревающие душу чувства. «Все, что пожелаешь, моя королева», – шептал зеленоглазый брюнет, словно в бреду. «Окей, тогда отвези меня обратно в город. У меня важная встреча через полчаса». «Но мы успеем. Минут 10 и...» «Нет, Демиан, я не какая-то проститутка, которую в буквальном смысле можно снять на дороге и оттрахать в темной подворотне. Немедленно отвези меня обратно. Я не шучу». «Неужели ты не слышала, что я сказал? И тебе ни капельки меня не жаль». Красивое лицо исказило гримаса боли и непонимания. «Мне ни капельки тебя не жаль. Никто ведь не заставляет участвовать в этом бое. А теперь немедленно отвези меня назад». Всю дорогу обратно мы ехали молча. А Демиан вел машину так, будто за рулем самоубийца. Сегодняшний день стал настоящим Рубиконом. Я поняла, что больше ни одному мужику не позволю к себе подобного отношения. Принуждать, хватать, тащить куда-то только для удовлетворения собственного эго. Хватит с меня этих отношений. Мельком заглянула в сумочку, обнаружив, что дисплей телефона снова подсвечен. Джон весь вечер атаковал звонками и посланиями, извиняясь за свою выходку. Щеки вспыхнули. Стоило вспомнить его одержимый взгляд и налитые кровью белки усталых глаз. Сегодня мне открылось новое лицо некогда любимого мужчины, моего жениха. И это лицо оказалось настолько уродливым, что теперь в голове не укладывалось. Как я могла так долго этого не замечать? «Называй адрес. Отвезу тебя, куда скажешь. Но только не домой». Тихий безжизненный голос заставил выбраться из кокона оцепенения. «Останови возле центрального парка. Я хочу подышать воздухом». Голова разболелась. «Окей. Хочешь, составлю компанию?» – спросил Демиан, вопросительно приподняв уголок нижней губы. «Хочу побыть в одиночестве». «Почему ты меня прогоняешь?» Его глаза озарил одержимый блеск. «Я всего лишь хотел немного побыть вдвоем». «Не лги. Ты хотел не этого. Мы оба знаем, чего ты хотел. Но сегодня, увы, неприемные дни. Поэтому оставь уже меня в покое. Еще успеешь снять какую-нибудь скучающую проститутку в баре своего отеля. Поезжай». Автомобиль остановился на парковке возле самого популярного парка Нью-Йорка. Уже было потянулось к дверной ручке, как Демиан с хваткой бульдога вцепился в локоть, притянув меня к себе. Его губы накрыли мои, а язык беспрепятственно проник внутрь. Мы оба застонали, сливаясь в безумно сладком поцелуе. Он играл шариком пирсинга с моим языком, заставляя каждую клеточку тела буквально наэлектризоваться от желания близости. Настырный язык проникал все глубже, жали меня и не давая получить ни единой порции кислорода. Облизывал, покусывал, втягивал мои губы своими, срывая все новые и новые стоны. Это был поцелуй, от которого темнеет в глазах, шумит в ушах, а ноги подгибаются. Наконец Дэм резко отстранился и, закручив мое лицо в ладони, быстро поцеловал в лоб и тихо прошептал: «А теперь иди». На ватных ногах покинула машину, чуть не заплакав от отчаяния. Боже, так дико хотелось вернуться и позволить ему любить меня всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Но я осознала, что хочу другого отношения. Вот только не была уверена, понял ли он причину моего ухода. Побродив минут 15 в парке, замерзла и пошла к небольшому отелю, чтобы снять номер и подумать обо всем, что приключилось сегодня. Мобильный в сумке снова завибрировал. Я все-таки нашла в себе силы ответить. «Слушаю. Когда ты вернешься?» — попрошал ровный мужской голос, пропитанный нотками стали. «Я не вернусь». «Мия, ты шутишь?» «Увы, все зашло слишком далеко. Сегодня ты поднял на меня руку. Я не прощу тебе этого». «Но, Мия, это случилось в первый и последний раз. Девочка, ты весь месяц бегаешь от меня, как от огня. Я думал, это связано с проблемами в агентстве. Дал тебе время разобраться в себе. Не трогал. Но сегодня своим отказом ты просто вывела меня из себя. Взбесила. Ты моя женщина. Черт возьми. И должна спать со мной, а не шарахаться, как от прокаженного». «Джон, прости, но...» «Где ты? Скажи адрес, и я приеду. Ну же, мы должны поговорить. Я все тебе объясню. Вчера сорвалась очень крупная сделка. Я был безумно зол. И когда увидел, что еще и ты мне не рада... Прости меня, ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Ну, слышишь, куда мне приехать? Куда? Ответь, Мия!» Он продолжал орать, когда я медленно сглотнула, убирая трубку от уха, а затем нажала кнопку «Отбой». Он впервые меня ударил. Он меня ударил. В этот момент стало так невыносимо больно. Да, я сама предала наши отношения. Я разлюбила его. Но поясница до сих пор немного побаливала после неудачного падения. Нужно было зайти в аптеку и купить какую-то мазь. Наверняка там огромный синяк. Вот блин. Шла по тротуару, глотая соленые слезы. Мне так отчаянно хотелось, чтобы меня просто любили, холили, лелеяли, нежели в сильных, уверенных объятиях. Я никогда не знала нормальных отношений и была уверена, что этот взрослый, состоявшийся мужчина сможет сделать меня по-настоящему счастливой и огородить от всех бед. Но теперь, ощущая тянущую боль в пояснице и странный металлический привкус во рту, стало так жалко себя, что хотелось выйти от боли и унижения. Я столько лет храбрилась, старалась доказать всем, что смогу пробиться и стать кем-то в этой жизни, а в итоге чувствовала себя одинокой и никому не нужной побитой собачонкой. Может, и правда пора завести домашнее животное, чтобы хоть кто-то искренне ценил и любил. Ждал меня с работы и встречал протяжным мяуканьем или заливистым лаем. Чтобы хоть кому-то была интересна моя душа, волновали истинные чувства и эмоции, а не только красивое лицо и тело. Прошли ровно сутки, когда я вошла в темное полуподвальное помещение, втянув ноздрями запах сырости и пота. До сих пор корила себя за то, что не смогла усидеть дома и все-таки выяснила адрес этого подпольного бойцовского клуба. Надеялась, что можно будет присесть где-то в уголке и, посмотрев бой, остаться незамеченной. Но, увы, в этом помещении не были предусмотрены сиденья для зрителей, и около сотни человек стояли, обступая небольшую арену. У меня уже шумело в ушах от всеобщего крика и галдежа. Чересчур взволнованные подвыпившие люди выкрикивали какие-то ставки и трясли бутылками с дешевым пивом. Растерянно крутила головой, боясь, что меня толкнут или чем-нибудь обольют. «Эй, красотка, а ты на кого поставила?» — спросил бородатый мужик, обдавая зловонным дыханием. «Не твое дело», — огрызнулась, ощутив приток адреналина в крови, и ускорила шаг, пробираясь в относительно пустой закуток, откуда можно было хоть как-то рассмотреть происходящее на арене. «Всем привет!» — резкий звук громкоговорителя разорвал затхлый воздух. Вздохнула, ощутив слабость в ногах. На ринг поднялся здоровяк с мегафоном в руках и стал что-то чересчур быстро выкрикивать, размахивая толстой пачкой купюр в перебитых пальцах. Никак не могла вникнуть в смысл его болтовни, так как пыталась понять, зачем Демиану все это нужно. Неужели он бьется ради денег? Разумеется, нет, учитывая, что он является единственным наследником одной из богатейших французских семей. Тогда зачем подвергать себя риску и идти драться в каком-то захолустном подполье? Машинально засунула в рот указательный палец, не в состоянии побороть нервное напряжение. Черт, Мне было страшно. А вдруг Демиану и правда отобьют все органы? Или он вообще впадет в кому? Я знала, что в таких подпольных поединках нет никаких правил. И в новостях даже как-то показывали, как одного бойца уносили с ринга вперед ногами. Так, стоп, мое воображение уже завело в какие-то непроглядные мрачные дали. Нужно взять себя в руки, чтобы не нервничать раньше времени. Ну что, вы готовы увидеть бой тысячелетия? Это свершилось! Да, дамы и господа, только сегодня Кёртис Болт по кличке Непобедимый схлестнется с Демианом Готье по кличке Хищник. Через несколько минут мы узнаем, о чьей крови будем сегодня отмывать арену. Ну, вы готовы? «Да!» – заорали со всех сторон. И я закрыла уши, чтобы не оглохнуть. «Тогда приглашаю нашего первого бойца. Дамы и господа, встречайте Кёртиса Болта!» «А-а-а!» – публика взорвалась аплодисментами. «О-е! Да! Кёртис!» Сглотнула, когда увидела, как на арену выбежал коренастый, коротко стриженный мужик, весь в татушках. Он сложил руки рупором и что-то заорал. Беснующаяся толпа взорвалась новым приступом сумасшествия. Зрители улюлюкали и свистели. Кажется, этот Кёртис и впрямь был любимцем публики. «Напоминаю, этот здоровяк носит кличку Непобедимый. Кёртис не проиграл еще ни одного боя и привык превращать своих соперников в мясо». «У-у-у, да!» – свистели обезумевшие зрители. А я ощутила новую волну паники. Боже, не мог он подобрать себе соперника попроще. Бритоголовый прыгал, словно кузнечик, разминаясь перед боем, когда рефери вызвал на ринг второго бойца. «А теперь приглашаю нашего новичка, Демиана Готье по кличке Хищник. Ну же, Хищник, у тебя зубы-то есть? Покажешь?» – заржал судья, обращаясь к появившемуся на ринге мужчине. Остановила на нем взгляд, и у меня перехватило дыхание. А ладони вспотели. Обнаженный до пояса, он выглядел спокойным и расслабленным, прожигая зловещим взглядом своего оппонента. Сердце затрепетало в груди, словно угодившая в сачок стрекоза. «Демиан, мне так отчаянно хотелось забрать его из этой квадратной смертоносной коробки. Я уже даже жалела, что оттолкнула его вчера вечером». В этот момент рефери объявил начало первого раунда. Бойцы высоко подпрыгнули, вскинув над головой сжатые кулаки, а затем, словно дикие псы, накинулись друг на друга. С каждой секундой меня все больше охватывала паника. Явственно слышала, как летали в воздухе кулаки, как хрустели суставы, а помещение заполнялось едва уловимым тошнотворным запахом крови. Мужчины были обнажены по пояс, и я увидела на груди Демиана кровоподтеки. Несколькими точными ударами он оттеснил Кёртиса к самому краю ринга, вновь занося кулак вверх. Но тут произошло нечто ужасное. С легкостью кузнечика бритоголовый подскочил к Демиану и хлестко ударил его кулаком в лоб. От неожиданности тот повалился на спину, а по толпе прокатился изумленный рокот голосов. Я прикрыла рот ладошкой, стараясь заглушить рвущийся наружу неистовый крик. В ушах стоял зловещий ор толпы. Кто-то скандировал прямо у меня над ухом. «Да, Кёртис, размажь этого богатенького урода! Отбей ему все причиндалы! Давай, мужик!» Голова начала кружиться, а в легких стал заканчиваться кислород. До боли вцепилась ногтями в ладони, высовываясь вперед и стараясь разглядеть, что там происходит. Демиан продолжал лежать на полу, прикрывая лицо руками, в то время как Кёртис размахивал кулаками в центре ринга, хищно скали зубы. Широко распахнула глаза, чувствуя ужас в каждом уголке дрожащего тела. «Демиан, боже, ты должен подняться. Ты сможешь. Ну, пожалуйста. Ради нас. Ради меня. Ты же всегда всех лупил. И этого мерзкого урода победишь. Я верю в тебя, любимый». У меня перехватило дыхание, как вдруг одним рывком мужчина вскочил на ноги. И уже через секунду силой цунами обрушил на соперника ураган кулачных ударов. Бойцы сцепились в новой схватке, и я уже с трудом могла на все это смотреть. Словно в замедленной съемке видела, как Кёртис поймал Демиана за волосы, после чего несколько раз ударил локтем в грудь. Платье прилипло к спине. Я чувствовала, как мельчайшие бисеринки пота скатывались с шеи до поясницы. Совершенно неожиданно Демиан сделал резкий выпад и ударил кулаком прямо в нос Болту. В следующую секунду из его носа хлестала кровь, стекая тонкими струйками на оголенный торс коренастого бойца. Меня тошнило, ноги подгибались. Запах крови все отчетливее витал в воздухе, а духота и крики становились невыносимыми. Кертис поднес руку к носу, и в эту секунду Демиан резко сорвался с места и, вцепившись в руку противника, несколько раз ударил его кулаком в живот. Истошный вопль разорвал спертый воздух помещения. Удары зеленоглазого брюнета становились все яростнее. Кертис прижимал подбородок к груди, закрываясь руками. В этот момент нога Демиана описала полукруг и врезалась в бедро Болта. Он упал на колени, и спустя миг Дэм нанес ему удар кулаком в скулу. Бритоголовый здоровяк окончательно завалился на ринг. «Слава богу!» «О, да!» — выкрикнул Демиан, победоносно вскидывая сжатые кулаки. «А вот и наш победитель! Неожиданно, но хищник сделал непобедимого!» «Болт, похоже, тебе придется менять свою кличку!» «Ха-ха-ха!» — тут же откликнулись обезумевшие зрители. Из толпы похлопать чемпиона по плечу или просто коснуться его потянулись руки. У меня все окончательно расплывалось и мельтешило перед глазами. Кажется, Демиан спускался с арены, и на его потную грудь тут же вешались какие-то полуголые девчонки. Ну, разумеется, победителя сегодня ожидает веселая ночка. Да, к счастью, он выиграл бой. И я прожила весь этот ужас вместе с ним. А теперь не терпелось покинуть кошмарное место. Болезненно жмурилась, протискиваясь сквозь людское море обратно к выходу. Чувствовала еще немного, и со мной случится обморок. Вдруг кто-то резко схватил меня за плечо, разворачивая к себе. «Куда пошла, красавица? Даже не подаришь победителю свой поцелуй?» Впиваясь в него затуманенным от подступающих к горлу слез взглядом, пытаясь вникнуть в смысл происходящего. «Ну как он разыскал меня во всем этом царстве хаоса?» «Демиан!» — шепчу побелевшими от шока губами. Его лицо припухшее и в кровопотеках, нижняя губа подбита, и весь торс перемазан потом и запекшейся кровью. Даже несмотря на то, что он храбрится, выглядит усталым и изможденным. Из моих глаз брызгают слезы. Я вообще в последние сутки, как на американских горках. Нервная система летит ко всем чертям. Сотрясаясь от рыданий, я просто утыкаюсь носом в его липкий торс, смыкая руки на шее. «Маленькая, ну ты чего? Я же победил!» — тихо шепчет, перебирая пальцами светлые пряди моих волос. Молча киваю, не в состоянии ответить. Просто сильнее сжимаю ладонями его влажные предплечья, мечтая скорее остаться наедине. «Но как ты узнал, что я здесь?» — выдавливаю еле слышно спустя несколько секунд. «Я был уверен, что ты придешь. Мы же не можем друг без друга, глупышка!» Он щелкнул меня пальцем по носу, заставляя сердце болезненно сжаться. «Поэтому я раздал твои фотографии администратору и охранникам на входе и попросил не спускать с тебя глаз, если все-таки украсишь это гиблое место своим присутствием». «Деми!» Пронзительный взгляд глаза в глаза заставил нас тут же потерять нить и без того несвязной беседы. «Моя маленькая проказница!» Победитель столкнул нас лбами, и меня захлестнула эта безумная энергетика его желания и силы. «Хочу, чтобы ты была рядом и разделила со мной эту победу. Хочу целовать тебя так долго, насколько у меня хватит кислорода в легких. А если понадобится, отдам тебе весь свой кислород. Мне нужна только ты, Мия, и никто другой. И я больше не отпущу тебя к нему, только через мой труп. Пусть сам придет и заберет. Сейчас ты поедешь вместе со мной и останешься до самого утра. Поняла?» Его липкие ладони накрыли мои щеки. Демиан отчаянно заглянул в глаза, на что я уверенно кивнула. Не представляла себя где-то в другом месте, только рядом с ним, под ним, вместе, переплетая наши тела и души. Кажется, нас обступили десятки людей, и, словно чувствуя мою растерянность, Демиан властно взял за руку и повел за собой, заставляя всех расступиться. Point of view. Демиан. Я просто хотел, чтобы она пришла. Надеялся и верил, что увижу любимую белокурую головку и сразу почувствую стимул надрать задницу придурку Кертису. В противном случае мне было плевать. Сгорал в этом адовом котле безумных эмоций, засыпая в холодном поту, а просыпался напротив объятый пламенем. Я ревновал. Дико, безумно, неистово. Но ей, как показал вчерашний вечер, было плевать. Этот бой имел для меня огромное значение. Поставил на кон все. И теперь исход зависел только от зеленоглазой проказницы с волосами цвета ангельских крыльев. И она пришла. Коннор дал знать, когда я находился в прокуренной раздевалке. Зашел и с горящими глазами сообщил. «Дэм, эта блондиночка в жизни еще краше, чем на снимке. Точно нельзя ее немного попользовать». Мой кулак со свистом угодил ему в живот, и организатор боя жалостливо заскулил, согнувшись пополам. «Она моя. Больше ни один урод и пальцем к ней не притронется». «Дэм, ты в своем уме? Да я пошутил». «А я не шучу!» — прорычал, сжимая пятернёй его горло, после чего вылетел на арену, чувствуя непередаваемый прилив адреналина в бурлящей крови. «Она пришла. Она здесь. Я нужен ей. И вся моя тупая никчемная жизнь теперь имеет хоть какой-то смысл», — шептал, словно припадочный, поднимаясь на ринг. «Сегодня ночью меня будет ласкать моя девочка, и это высшая степень блаженства». Мы ввалились в квартиру, не размыкая объятий. Мия выглядела потерянной и несчастной, и я ощущал себя источником всех ее бед. «Эй, ну ты чего?» — прижал белокурую к стене, приобнимая одной рукой за талию, а другой закрывая дверь. «Я так испугалась за тебя, а когда ты упал...» «Демиан, не хочу, чтобы ты участвовал в этом зверстве». «Да я просто прикинулся, чтобы сбить его с толку. Мог вообще не падать. Но Болт тупой, как пробка. Он слабак. Давно хотел с ним поквитаться». «Пообещай, что больше не будешь участвовать в подпольных боях. Просто пообещай мне». Ее тело сотрясалось от частых прерывистых вздохов. «Маленькая, да ты чего? Никому со мной не справиться. Никому, кроме тебя. Слышишь? Я не шутил там, в бойцовском клубе. Ты всегда принадлежала мне. И сейчас принадлежишь». «Демиан, ты находишься в состоянии аффекта. Давай поговорим, когда страсти поутихнут, и ты придешь в себя». «Я говорю, потому что не в силах больше молчать. Прости за мою трусость, что отпустил тебя много лет назад. Прости, что повел себя как скотина, когда опубликовал ту фотографию и сорвал тебе несколько съемок. Сгреб ее своими вонючими от пота ручищами, чувствуя ни с чем не сравнимое тепло и трепетное биение родного сердца. Демиан, все это так сложно. Я не могу вот так взять и забыть по щелчку пальцев. Я верю. Мы встретились не случайно. И хочу, чтобы ты тоже мне доверилась. Знаю, не произвожу впечатления надежного мужика, но я не могу без тебя, понимаешь? Ты моя зависимость. Есть земля, вода, огонь, воздух. Ты моя пятая стихия. Ты буря, ураган и смерч в одном лице. Ты заставляешь мое сердце колотиться с безумной скоростью. Без тебя я просто сдохну. Сопьюсь или чего хуже. И так выкуриваю уже по пачке в день. Мне плохо. Мне хреново, маленькая. Без тебя мне хуево. Поцеловал ее усталое заплаканное лицо, ощущая, что и мои глаза начинают слезиться. Дэми, я так боюсь. Мне так страшно ошибиться еще раз. Ты путаешь страсть с настоящими чувствами. «О чем ты говоришь?» — долбанул кулаком по стене прихожей, отчего Мия испуганно вздрогнула. «Я любил тебя с самого детства. Любил. Ты была самым близким и дорогим человеком. И я пронес те светлые воспоминания о нас через всю жизнь. Знаешь, почему я не разыскал тебя, даже когда Мадлен сообщила, что ты сама вышла с ней на связь? Потому что я боялся. Да, я дико боялся разочарования. Что, увидев тебя сейчас, все мои воспоминания померкнут, рассыпавшись в прах. Что мы не будем испытывать друг другу ровным счетом ничего. Что образ маленькой светловолосой девчушки в моем подсознании сотрется. Померкнет, черт побери. А я не хотел этого. Поэтому намеренно не спрашивал ничего о тебе. Ведь ты и сама давно могла разыскать меня, если бы хотела. Мое имя всегда было на слуху. Почему ты не сделала этого? Давай поговорим обо всем, когда ты немного успокоишься. Мы должны обработать твои раны, — шептала, быстрыми и частыми поцелуями покрывая мое грязное лицо. «Пошли в душ. Поможешь мне отмыться?» — спросил, жмурясь от непревзойденных ощущений ее теплых губ на своей коже. «Можно я сама буду смывать с тебя всю эту грязь?» В ее блестящих от слез глазах читался такой покой и умиротворение, что я был близок к катарсису, к состоянию полной гармонии, ощущению чистого первозданного счастья. «Тебе можно все, маленькое. Сегодня ты вправе делать с моим телом, что тебе вздумается». Бережно взял ее на руки и стремительно побежал в ванну, где вперемешку с жадными поцелуями мы стали избавлять друг друга от одежды. «Моя!» — рычал, утягивая Мию за собой в душ. Упругие струи теплой воды вместе с ее нежными ладонями скользили по моему усталому телу, вдыхая в него новую жизнь. Блондинка взяла губку и стала тихонько гулять ею по израненному телу. Запрокинул голову, ощущая покалывание в местах свежих ран и ссадин, хотя ее ласковые прикосновения служили самым лучшим обезболивающим. Уже давно расслабленно запрокинул голову, позволяя красавице полную свободу действий. «С той нашей встречи в Париже я столько раз мечтал о тебе, вот так же, стоя здесь обнаженным. Арр, арр». Каждая мышца на теле завибрировала, когда моя проказница уселась на колени и, сжав эрегированный член в руках, нежно облизнула его острым язычком. «Какой ты вкусный, Дэми!» — прошептала голоском, пропитанным желанием, играя губами с колечком пирсинга на головке. «Как мне нравится, когда ты такая!» — судорожно вздохнул, пытаясь говорить ровным голосом. «Глубже, маленькая!» «Возьми его на всю длину. Да, вот так». Мое лицо исказилось гримасой наслаждения, в то время как душевая кабина наполнилась хриплыми стонами, рвущимися из глотки. Опустил глаза вниз, ощущая, что уже еле сдерживаюсь, чтобы не излиться прямиком в ее красивый ротик. Мия с таким наслаждением порхала губами по моему твердокаменному стейку, нежно причмокивая и одновременно с тем теребя пальцами набухшую розовую горошинку клитора, что от этого зрелища у меня просто сорвало крышу. «Еще!» — намотал ее мокрые волосы на кулак, до боли стискивая челюсти, чтобы хоть немного заглушить рвущиеся наружу эмоции. Мия с наслаждением прикрыла глаза, медленно вбирая меня и проводя языком по всей длине от основания до головки. Бесстыдница подняла взгляд и, сладко улыбнувшись, стала лизать еще интенсивнее. «Черт!» — покачал головой, лукаво прищурившись. «А теперь иди сюда!» — быстро приподнял ее с колен, заключая в стальные оковы рук. «Но я не закончила!» — капризно прошептала блондинка, томно прикусив нижнюю губу. «А мы еще даже не начинали. Это так, разминка перед боем!» — прохрипел, приподнимая ее за задницу и убедившись, что красавица крепко держится за мою шею руками. Медленно, сантиметр за сантиметром, стал насаживать ее на свой толстый горячий член. «Оу!» — поймал губами острый сосок и облизал его, заставляя девушку ногтями оставлять все новые и новые отметины на моем теле. «Да что же ты со мной делаешь, маленькая?» Наши взгляды растворились друг в друге. Двигался нарочито медленно, позволяя ей прочувствовать каждую вздувшуюся венку на члене, вбирая в себя ее судорожные стоны и тихие всхлипы у самого уха. «Демиан! Громче! Демиан!» — она закричала, когда я вдруг стал двигаться в ней словно поршень, трахая тугую киску дико и неистово, насаживая ее на свой каменный стояк резкими интенсивными толчками. «Да, не останавливайся, пожалуйста. О, да!» Отчаянно стиснула мои предплечья, впиваясь пальцами до отметин на коже, а затем начала ритмично двигаться, сжимаясь вокруг моего горячего члена. Ее голова моталась из стороны в сторону, а губы тряслись, продолжая выкрикивать мое имя. «Демиан! Демиан! Деми!» «Да, моя девочка!» Бережно опуская любовницу на пол, легонько дотронулся до члена, в ту же секунду излившись на кафельную плитку возле ее ног. Мия продолжала сидеть в душевой, когда я, обернув вокруг бедер полотенце, успел сходить за махровым халатом и стал бережно укутывать ее в него. После чего взял ее расслабленную на руки и усадил на деревянную тумбу рядом с раковиной. Девушка блаженно улыбалась, наблюдая за тем, как я взял зубную пасту и начал медленно выдавливать ее на щетку из тюбика, не сводя с нее хищного взгляда. В это мгновение она кокетливо распахнула полы халата и бесстыдно отвела одну ногу в сторону, позволяя любоваться припухшей бледно-розовой плотью. Чуть не подавился слюной, словно загипнотизированный, наблюдая за тем, как проказница ввела в свою дырочку один пальчик, блаженно прогнувшись в спине. «Я столько раз ублажала себя, фантазируя о тебе, о твоем идеальном теле, твоих теплых губах. Даже не верится, что все это реально», — шептала, словно в бреду, продолжая теребить пальцами влажные складки. Полотенце, обмотанное вокруг бедер, начало недвусмысленно топорщиться в области паха. Стоило мне один раз взглянуть на это фантастическое зрелище. Подошел вплотную, накрывая ее налитые груди ладонями, зажимая возбужденные соски между пальцев и чуть выкручивая их. Блаженство. Я накрыл маленькую ручку ладонью, раздвигая пальцами мокрые лепестки и проникая глубоко внутрь. «Как хорошо!» — промурлыкала, сильнее насаживаясь влагалищем на мои пальцы. «Черт! Кажется, мы не уйдем из этой ванной!» — хрипло засмеялся, скидывая полотенце и сгибая стройные ножки в коленях, притягивая Мию ближе к себе за щиколотки. Мы застонали, уносясь в параллельную реальность, когда я резко закинул ее ноги себе на плечи, пронзив влажное лоно своим горячим твердым копьем. Point of view. Мия. Кажется, не так давно кто-то говорил, что против обнимашек в постели после секса. Я улыбалась, с трудом делая вдох. Демиан чересчур сильно сжимал меня. «Но мы же пока еще в процессе, так что...» «Эй, мое тело до сих пор на седьмом небе. Давай немного передохнем». «Неужели ты уже выдохлась?» Лукавые оливковые глаза норовили выжечь во мне дыру. Этот мужчина и впрямь был ненасытным. Это всего лишь небольшой тайм-аут. Нежно коснулась губами кончика его носа, чувствуя, что вот-вот расплачусь от счастья. Демиан смотрел на меня глазами, полными страсти, нежности и какого-то безмолвного благоговения. Он был таким усталым и изможденным после боя, но все никак не мог успокоиться и перестать меня ласкать. Мы не отлипали друг от друга, как сиамские близнецы. Даже толком не удалось рассмотреть его апартаменты, так как после ванной комнаты мужчина отнес меня в кровать. И выбраться из стальных оков его сильных и одновременно с тем нежных рук уже не представлялось возможным. «Просто не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась. Я не отпущу тебя к нему. Это невозможно!» Безжизненно прохрипел, наклоняясь к уху и касаясь его теплыми губами, продолжая впиваться в ребра перебитыми пальцами. Не могла даже пошевелиться, но словно и не ощущала дискомфорта. «Я ушла от Джона», — проговорила еле слышно, сама не веря в смысл сказанных слов. Вдруг Демиан резко переменился в лице. В его глазах читалось непонимание, которое спустя секунду сменилось потрясением. «Ты бросила его из-за меня?» Пальцы с ребер переместились на мой подбородок, сжимая нежную кожу так, будто он не в состоянии контролировать свою силу. «Я бросила его из-за себя. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Ну, разве только косвенное?» Подняла на него усталые глаза, чувствуя, что вот-вот опять расплачусь. Последний месяц в моей жизни творилась такая неразбериха. Нервная система просто вышла из строя, бросая меня в водовороты слез и истерик. Вчера вечером мы серьезно повздорили, медленно прошептала, стараясь взвешивать каждое слово. Демиану с его взрывным темпераментом ни к чему было знать, что Джон поднял на меня руку. А сегодня днем он предложил вместе пообедать, и я сообщила, что ухожу. Говорила чистую правду. Джон с самого утра атаковал меня звонками и сообщениями. Я решила, что в конце концов мы взрослые люди, и играть в кошки-мышки — несусветная глупость. Я приняла его приглашение пообедать в уютном ресторанчике на Манхэттене. И после того, как выслушала 20-минутную тираду с объяснениями причинно-следственной связи его отвратительного поступка, а также мольбы и клятвы о вечной любви, сообщила, что ухожу. Сказала, как отрубила, даже ни разу ничего не отмерив. Никогда не думала, что найду в себе столько хладнокровия и испытаю какой-то болезненный мазохистский кайф от расставания с некогда любимым мужчиной. Но все оказалось настолько прозаично и как-то даже буднично, что я, слушая вполуха его пространные объяснения, не могла найти в себе и толики прежних чувств, словно испытав прозрение. Он сжал мое запястье, внимательно заглядывая в глаза в надежде на какой-то иной исход наших двухлетних отношений, на что я тихо, но уверенно произнесла: «Прости, Джон, но это была последняя капля, которая помогла мне осознать, что наши отношения просто изжили себя. Я больше тебя не люблю, поэтому между нами все кончено». С минуту он смотрел на меня, как бы пытаясь вникнуть в смысл сказанных мною слов, а затем медленно выпустил мое запястье из кольца холодных пальцев и надорванным голосом попросил счет у проходящей мимо официантки. Напоследок Джон спросил: «У тебя появился другой мужчина? Ты встретила кого-то в ту поездку в Париж? Тебя как подменили после нее? Просто ответь, Мия. Я имею право знать». «Мне нечего тебе сказать». «Ну что же, счастливо». Выплюнув ответ, он еще секунд 10 сканировал меня безжизненным взглядом, а затем поморщился и, коротко кивнув, покинул небольшой итальянский ресторан. «И вы просто тихо, мирно разбежались?» — прохрипел Дэм, сильнее сжимая пальцами подбородок, словно чувствуя в моем повествовании какой-то подвох. «Ну да», — нерешительно изрекла короткое утверждение, ощутив, что кровь отхлынула от лица, а во рту стало сухо. «А что он должен был? Избить меня до полусмерти или привязать к батарее?» С губ сорвался нервный смешок, когда перед глазами всплыла недавняя картинка нашего общения. «Даже не произноси такое вслух! Если бы он хоть пальцем тебя тронул!» В голосе любимого послышались зловещие, одержимые нотки. Мне стало не по себе. Мысленно поблагодарила Всевышнего, что отделалась от Джона малой кровью. «Тогда с сегодняшнего дня ты моя. Прямо с утра перевезем твои вещи ко мне. Я еще ни разу ни с кем не жил, но верю, что у нас все получится», — тихо прошептал, обдавая меня усталым взглядом. «Демиан, я уже подыскала в интернете симпатичную съемную квартирку, и завтра днем мне должны перезвонить и дать точный ответ. Я однозначно не буду перевозить к тебе свои вещи, пока они все еще в доме Джона». «Но почему, черт побери? Ты же ушла от этого старпера!» «Что не так, Мия? Тебе плохо со мной? Не нравится наша близость? Почему даже теперь ты меня отталкиваешь?» В его покрасневших белках сквозила вселенская тоска и полное непонимание моих действий. Язык прилип к небу, и сил что-либо объяснять уже попросту не было. «Дэми», — вымученно улыбнулась, чтобы хоть как-то снизить градус напряжения. «Я останусь у тебя до самого обеда и даже позволю подвести меня на встречу с риэлтором. Ок, для начала наших отношений и этого хватит за глаза». «Мия, да как ты не понимаешь? Это же глупость. Зачем тебе отдельная квартира, когда я снимаю эти шестикомнатные апартаменты? И кроме спальни и сортира больше нигде не бываю. Можешь занять любую комнату. Хватит уже от меня бегать. Я ведь все равно поймаю». «Ну да, ты же хищник. Как я могла забыть?» Захихикала, накрывая его губы своими, сливаясь в настоящем экстазе от одного только поцелуя. «Ты не веришь в серьезность моих намерений!» Прерывисто выдохнул, через секунду отрываясь от моего рта. «Через неделю Рождество. Мы с друзьями будем отмечать в ресторане нашего отеля. Я приглашаю тебя. Познакомлю со всеми. Еще недельку поиграю в недотрогу, а после Рождества переберешься ко мне. А теперь туши свет. Но не спеши закрывать глаза».